Неохотно и несмело солнце смотрит на поля. Чу, за тучей прогремело, принахмурилась земля. Ветра теплого порывы, дальний гром и дождь порой. Зеленеющие нивы зеленее под грозой. Вот пробилась из-за тучи синей молнии струя. Пламень белый и летучий окаймил ее края. Чаще капли дождевые, вихрем пыль летит с полей, и раскаты громовые все сердите и смелей. Солнце раз еще взглянуло из-под лобья на поля, и в сиянье потонула вся сметенная земля.